Глава 49. Всякое бывает. В конце присутственного дня в приемном отделении сыскной полиции остался только Кунцевич. Он занимался с бумагами, которые сыпались, как из дырявой тучи. Запросы и требования в сыск слали все, кому не лень. От департамента полиции до тюремного ведомства и канцелярии градоначальника. Значительную часть служебного времени чиновник сыска разгребал бумаги и производил новые, готовя справки, рассылая по участкам требования к розыску или установлению места пребывания, составлял отчеты о проверке задержанных на предмет обнаружения разыскиваемых или беглых лиц, особенно политических, и тому подобная бесконечная канитель. На 10 человек управления сыска в среднем приходилось до 40 тысяч документов в год. Каждый из них был наиважнейшим, требовавшим немедленного ответа или действий. Удивительно, что сыск еще успевал ловить воров и убийц. В этот день бумаг было особенно много. Кунцевич старался как мог, но стопка слева не уменьшалась. Ему хотелось домой, напиться чаю и упасть на диван, вытянув ноги. Обычное и простое человеческое желание. А вместо этого он вынужден был вникать в суть запроса владимирской тюрьмы, до которой по этапу не добрался какой-то вор по кличке Козырь, которого теперь следовало поймать в столице и вернуть обратно. Зачем Козырю пробираться в столицу, а не залечь поблизости, в Москве, где-нибудь в тихом доме с садиком в Мариной роще, было неясно. Нет, чтобы отправить запрос в московский сыск. Так шлют сразу в столицу. А может, этот Козырь уже сидит в подвалах Апраксина рынка или ближних кабаках? Кунцевич решил, что напишет запрос во второй участок Спасской части, на которой располагался рынок. Пусть проверят. Заодно пусть запрос уйдет в третий участок Казанской части. Пусть и там поищут. В приемную вошел какой-то посетитель. Не отрываясь от бумаг, Кунцевич взглянул на него. Это был господин довольно высокого роста и крепкой комплекции. В отличном английском пальто, рублей за 100, не меньше, и костюме, какой чиновник сыска не мог бы себе позволить даже на официальном приеме в Министерстве внутренних дел. Про золотое пенсне и массивный перстень и говорить нечего. От господина исходил ощутимый дух богатства и успеха. Он огляделся с таким выражением, будто попал в чумной барак. Во всяком случае, Кунцевичу так показалось. «Что вам угодно?» — строго спросил он. «Это сыскная полиция?» Кунцевич не обладал ни силами, ни чувством юмора, чтобы шуткой ответить на столь наивный вопрос. «Приемные часы закончены. Заявление извольте подать через свой участок». «Мне не нужно заявление», — ответил господин, передумав снимать перчатки. «Я ищу вашего чиновника». «По какому делу?» «Скажем так». Господин замялся. «Он просил меня сообщить ему, если я вспомню нечто важное для него». Было заметно, особенно опытному глазу сыщика, что господин в непривычной обстановке чувствует себя неуютно и хотел бы поскорее уйти. «Как фамилия чиновника?» — спросил Кунцевич, прикидывая, как немного отведет душу и поводит богача за нос. «Ванзаров Родион Георгиевич». В любом другом случае Кунцевич проявил бы чудеса чиновной волокиты. Но только не в этом. «Его нет в столице», — ответил он. «Можете оставить сообщение, я передам». «А где он?» «В Павловске», — сказал Кунцевич, прикинув, что это не является разглашением секретной информации. «В Павловске», — повторил господин раздумчиво. «Так вы оставите сообщение для Родиона Георгиевича?» «Нет, благодарю вас», — ответил господин, надевая новую и модную шляпу. «Я, пожалуй, сам съезжу в Павловск. Давно там не был». «Как вам будет угодно». Разбираться с капризами у Кунцевича не было желания. Кто приходил, что сообщить?» «Доктор Юнгер», — ответил господин с легким поклоном. «Надеюсь, увижу его завтра». И он покинул приемное отделение, оставив за собой шлейф запаха дорогого одеколона. Кунцевич с тоской подумал, что ему никогда вот так роскошно не выглядеть. Как ни старайся, жалование чиновника сыска и пальто за 100 рублей, не говоря о пенсне с перстнем, вещи несовместимые. Вздохнув, Кунцевич вернулся к запросу о поисках сбежавшего козыря.